двуглавого орла, рожденная под знаком Водолея. Ты родилась и свой огонь зажгла, который нас теплом и светом греет. Я здесь живу, и я тобой дышу. Питай силы из твоей стихии. Я о тебе пою, пишу, кричу. Восставшая из пепла сотни раз, ты расправляла крылья и взлетала. И как орлят летать учила нас.